километров, и время незаметно грустную историю превращает наше прошлое. Но я помню. Я помню тот асфальт и солнце, что светило в небе. Помню время, когда не был в рэпе, да и он во мне не был. Помню время, когда друг друга мы не знали, но отнюдь не помню, как кого, когда мы повстречали. Это про дворик, я родной, и также про друзей. Они мне ближе, чем любые люди на планете всей. И я хочу, чтоб не забыли обо мне совсем. Хочу, чтобы хранили теплый свет, что дарим всем. Я помню лица тех, кто не дошел до назначения. Помню радость, горе, пару детских своих приключений. Помню, кто выручал, кто стоял в сторонке. Я помню тех, кто лизал жопу, и чьи слова негромки. Я буду помнить до конца родителей и близких. И не забуду тех, кто пал, но летал не низко. И буду в памяти всегда те лица, что значение принесли для жизни. Не забуду рэпом увлечение. Я помню, мне не забыть эти моменты. Пусть разделяют нас сотни километров, и время незаметно в грустную историю превращает наше прошлое. Но я помню, мне не забыть эти моменты. Пусть разделяют нас сотни километров, и время незаметно в грустную историю превращает наше прошлое. Но я помню. Проспекты, парки, мосты, мне это снится. Здесь не раз начиналось все с чистой страницы. Почему-то не спится, когда вновь возвращаюсь, я вернусь навсегда. Я обещаю, теплый летний асфальт от дождя еще влажный мне напомнит то время, когда не было страшно просто взять и уйти, в темноте растворившись, никому не сказав, ни с кем не простившись, и смотреть ввысь во дворе на качелях с любимым треком из динамиков о том, во что верила, или просто бродить по проспекту без цели и только к рассвету прикоснуться к постели. Я помню весь наш район, я помню все лица, я помню тех, с кем не успела проститься, я помню все, чему вместе учились и как не дали однажды мне оступиться. Я помню, мне не забыть эти моменты. Пусть разделяют нас сотни километров, и время незаметно в грустную историю превращает наше прошлое. Но я помню, мне не забыть эти моменты. Пусть разделяют нас сотни километров, и время незаметно в грустную историю превращает наше прошлое. Но я помню. Я помню, мне не забыть эти моменты. Пусть разделяют нас сотни километров, и время незаметно в грустную историю превращает наше прошлое. Но я помню, я помню, я помню, я помню.